Близкая луна прошла над головой. Она имела зазубренные края и неправильную форму. Очевидно, это был заселенный астероид. Хайджинс не раз его видел и поэтому даже не вышел посмотреть, как он пронесся по небу со скоростью воздушного экспресса, затемняя звезды на своем пути. Хайджин скорпел над какими-то бумагами. Для него это занятие не совсем обычное, так как юридически он был преступником, и, следовательно, вся его работа на Лорене II тоже была преступлением. Странно как-то писать в комнате с остальными шторами в обществе огромного плешивого орла, дремавшего на трехдюймовом насесте, вделанном в стену. Единственного помощника Хайджинса после схватки с ночным бродягой корабль Codius Company увез туда, откуда тайком приходили все эти корабли. И теперь он должен был работать за двоих. Хайджинс понимал, что он сейчас единственный человек в этой солнечной системе. Внизу в загоне спали медведи. Ситка Пит тяжело поднялся и побрел к своей миске с водой. Он с жадностью стал глотать охлажденную воду, а затем вдруг громко чихнул. Проснулся Сурду Чарли и недовольно заворчал. Откуда-то снизу донеслись рычание и возня. Хайджинс крикнул «Потише там!» и снова углубился в работу. Он закончил отчет о климате и включил компьютер. Пока тот обрабатывал данные, он просмотрел свои записи и определил количество оставшихся запасов. Затем снова принялся за отчет. «Ситка Пит», — писал он, — «по всей вероятности разрешил проблему борьбы с отдельными экземплярами сфиксов. Он понял, что не имеет смысла душить их, так как когти не могут пробить даже верхний слой их шкуры. Сегодня Сэмпер оповестил нас, что стая сфиксов пронюхала дорогу на станцию». Ситка, спрятавшись с наветренной стороны, ожидал их прихода. Затем он сзади напал на сфикса и обрушил на его голову два страшных удара, сила которых была, вероятно, равна силе двух 20-дюймовых снарядов, выпущенных одновременно с разных сторон. Такой удар расплющил череп сфикса как яйцо, и он свалился замертво. Затем Ситка такими же мощными шлепками убил еще двух сфиксов. Сурду Чарли с ворчанием наблюдал за схваткой. Но когда сфиксы набросились сзади на Ситку, он поспешил ему на выручку. «Я не мог стрелять, так как боялся попасть в него, и ему бы пришлось совсем плохо, если бы из медвежьего загона на помощь не подоспела Фаронелл». Ее появление отвлекло внимание сфиксов и дало возможность Ситке еще раз применить свою новую технику. Поднявшись на задние лапы, он наносил свои ужасающие удары. Битва закончилась быстро. Сэмпер все время кричал и летал над дерущимися, но, как обычно, к ним не присоединялся. Примечание. Наджет, медвежонок, пытался ввязаться в драку, но мать пинками отогнала его. Сурду и Ситка, как всегда, не обращали на него никакого внимания. Я прихожу к выводу, что гены у медведей и кодиака очень устойчивы. Снаружи доносились ночные звуки. Среди них можно было ясно различить голоса поющих ящериц, похожие на звучи органа, хихиканье ночных бродяг, звуки, напоминающие удары молотка, вбивающего гвозди, и скрип дверей. Со всех сторон слышалось икание в разных тональностях. Его производили совсем крошечные существа, которые на Лорене II заменяли наших насекомых. Хайджинс продолжал писать. Ситка еще хорохорился после окончания битвы. Он хотел показать Сурду Чарли свой новый способ. Он поднимал головы раненых и мертвых сфиксов и с двух сторон лапами наносил удары. Медведи страшно рычали, когда тащили трупы к мусоросжигательной печи. И мне показалось, что... Вокруг раздался звонок прибытия. Хайджинс поднял голову и посмотрел на шкалу. Сэмпер приоткрыл ледяной глаз, взглянул на хозяина и снова закрыл его. Хайджинс прислушался. Снизу доносился спокойный глубокий храп. Кто-то пронзительно закричал в чаще. Икание, стук молотка и звуки органа. Звонок зазвенел снова. Это означало, что какой-то корабль уловил сигнальный луч, о существовании которого могли знать только корабли Codius Company, и теперь сообщал о том, что он приземляется. Но Хайджинс знал, что сейчас не должно быть никаких кораблей в этой солнечной системе. Лорен II был единственной обитаемой планетой. Официально и эта планета считалась необитаемой из-за населявшей ее вредоносной фауны, имелись в виду, конечно, сфиксы. И поэтому колонизация запрещалась, а Кодиус Компани нарушила закон. Едва ли существовало более тяжкое преступление, чем самовольный захват новой планеты. Звонок прозвенел в третий раз. Хайджинс громко выругался. Он протянул руку, чтобы выключить световой сигнал, но тут же подумал, что это бесполезно. Радиолокатор уже зафиксировал его расположение на карте. Корабль все равно сможет отыскать это место и спуститься днем. «Дьявол!» — выругался Хайджинс. Он не двигался и ждал, пока звонок не прозвонил еще раз. Корабль Кодиус Компани должен был дать двойной сигнал. Но вот уже много месяцев в этой части космоса не было ни одного корабля Кодиус Компани. Звонок прозвучал один раз. Мембрана космофона слабо осветилась, и вдруг голос, искаженный расстоянием, отчетливо произнес: «Вызываю Землю! Вызываю Землю! Корабль Критлайна «Одиссей» вызывает Землю на Лорене втором. Спускается один пассажир в ракетной лодке. Включите полевые огни!» Хайджинс застыл от изумления. Он был бы рад приветствовать корабль Кодиус Компани. Корабль колониальной службы отнюдь не был бы для него желанным гостем. Люди с него наверняка уничтожили бы и колонию, и ситку, и сурду, и даже маленького Наджета. А Хайджинса привлекли бы к суду за незаконную колонизацию планеты. Но появление здесь, на нелегально существующей станции корабля торговой компании, просто ничем нельзя было объяснить. Хайджинс включил огни на посадочной площадке. Он видел, как ярко осветилось поле. Затем поднялся. Необходимо было принять все меры безопасности в связи с раскрытием его убежища. Он вложил свои записи в специальный сейф, затем достал документы и бумаги, свидетельствующие о том, что Кодиус Компани поддерживала станцию на Лорене втором. Он захлопнул дверцу. Оставалось нажать кнопку, прикосновение к которой должно было превратить в пепел все содержимое сейфа. Но он не решался это сделать. Если бы он твердо знал, что корабль принадлежал колониальной службе, то без колебания нажал бы кнопку и обрек себя на долгие годы тюремного заключения. Но корабль Критлайна, если космофон сказал правду, не был опасен для Хайджинса. Его появление в этой системе было просто невероятным. Он покачал головой. Затем натянул на себя комбинезон, взял ружье, спустился вниз, где находился медвежий загон, и повернул выключатель. Звери, разбуженные ярким светом, удивленно смотрели на него. Ситка Пит сел и смешно замигал. Сурду Чарли лежал на спине, задрав кверху лапы, находя, что так спать значительно прохладней. Он с шумом перекувырнулся и засопел в знак дружеского расположения к Хайджинсу. Фаронелл проковыляла к дверям своей отдельной клетушки, сделанной специально для того, чтобы Наджет не толкался под ногами и не раздражал взрослых медведей. Хайджинс, единственный человек на этой планете, осматривал своих четвероногих земляков, свою основную рабочую и боевую силу. Все они были видоизмененными потомками чемпиона Кодиака, в честь которого называлась компания. Ситка Пит, самый большой самец, весил 22 сотни фунтов, а Сурду Чарли почти столько же. Фаронелл, в которой удивительно сочетались страшная свирепость с материнской добротой, достигала 18 сотен фунтов. А в маленьком резвом медвежонке на джете, высунувшем любопытную морду из-за шерстистого бока матери, было уже не меньше 600 фунтов. Звери выжидающе смотрели на Хайджинса. Они хорошо знали, что означало, когда на плече у хозяина сидел Сэмпер. «Пошли! Уже темно! Кто-то приземлился! Боюсь, как бы дело не обернулось худо!» Он снял запоры с наружной двери загона. Ситка Пит неуклюже проковылял через нее. Сурду в перевалочку последовал за ним. Все было спокойно. Ситка встал на задние лапы и потянул носом воздух. Сурду, переваливаясь сбоку на бок, подошел к нему и тоже стал нюхать воздух. Последней появилась Фаронелл. Она зарычала на Наджета, вертевшегося около нее. Хайджинс стоял в дверях, держа наготове ночное ружье. Он чувствовал себя неловко из-за того, что отправил вперед медведей. Им нужно было пройти через две чащи, а уже наступила ночь. Звери прекрасно чуяли опасность, но человек не обладал их обонянием и зоркостью. Фонари, зажженные на широкой тропинке, ведущей к посадочному полю, освещали каким-то таинственным светом все вокруг. огромные сплетенные арки гигантских папоротников, стройные колонны деревьев над ними, причудливые стрельчатые кусты. Осветительные лампы, установленные на уровне земли, подсвечивали лес снизу. Листва четко выделялась на фоне черного неба. Повсюду были поразительные контрасты света и тени. «Вперед!» — скомандовал Хайджинс, махнув рукой. «Хоп!» Он с силой захлопнул дверь загона, и процессия двинулась к посадочному полю через полосу освещенного леса. Два гигантских кадиака ковыляли впереди. Ситка опустился на четвереньки и, крадучись, шел по дорожке. За ним следом, переваливаясь из стороны в сторону, брел Сурду Чарли. Хайджинс шел за ними, настороженно вслушиваясь в темноту. Фаранелл с Наджетом замыкали шествие. Они составляли великолепный боевой отряд, хорошо приспособленный для передвижения по этой полной опасности дикой чаще. Ситка и Чарли всегда были в авангарде. Фаранелл защищала тыл. Наджет шел за ней. О нем нужно все время заботиться и охранять от возможного нападения сзади, и поэтому мать была всегда начеку. Хайджинс был главной ударной силой. Взрывные пули могли поражать даже сфиксов, а светящийся конус фонаря на его ружье, который включался, как только он дотрагивался до спускового крючка, хорошо освещал цель. Ружье его совсем не похоже на обычное охотничье оружие. Но обитатели Лорена II тоже ничем не напоминали обыкновенных зверей. Ночные бродяги боялись света. Они могли напасть только в состоянии истерии, которая вызывалась у них слишком ярким освещением. Хайджинс быстро шел к посадочной площадке. Он был разъярен. Станция Кодиус Компани на Лорене II существовала совершенно секретно. Имелись серьезные причины, побудившие компанию создать ее, но сделано все было тайно. По металлическому голосу в космофоне нельзя было определить реакцию пассажира корабля на нелегальное положение станции. Во всяком случае, если корабль приземлится, Хайджинс успеет вернуться и уничтожить сейф, чтобы спасти тех, кто прислал его сюда. Пробираясь сквозь фантастически освещенную чащу, Хайджинс слышал отдаленный грубый рев посадочной ракетной лодки. Ясно было, что это не рокот моторов корабля. По мере того, как они приближались к ракетодрому, рев становился громче. Два огромных кадиака, тщательно нюхая воздух, двигались впереди. Отряд подошел к краю посадочного поля. Оно было все залито слепящим светом. Мощные лучи косо направлены вверх, так, чтобы приборы корабля могли легко установить место посадки. Такие посадочные площадки были когда-то стандартом. Теперь же на всех освоенных планетах их сменили посадочные решетки, мощные сооружения, которые с необычайной легкостью и осторожностью поднимали и спускали звездолеты. Площадки еще можно было встретить либо на планетах, где велись исследовательские работы, чаще всего по бактериологии или экологии, либо в заново основанных колониях, еще не успевших построить типовой ракетодром. Когда Хайджинс дошел до края поля, ночные обитатели уже успели слететься на свет, как мошкара на земле. Воздух был затемнен бешено крутящимися существами. Их было бесчисленное множество всевозможного типа и размера, от белых маленьких ночных мошек и многокрылых летающих червей до непрерывно вращающихся, довольно больших голых тварей, которые могли бы сойти за ощипанных летающих обезьян. Все они жужжали, плясали и описывали в воздухе сумасшедшие круги, издавали какие-то особенные свистящие звуки. Их было так много, что они почти образовали потолок над расчищенной площадкой и затемняли небо. Взглянув наверх, Хайджинс сквозь завесу из крыльев и тел сразу увидел голубовато-белое пламя ракетобота. Пламя росло на глазах. Один раз оно отклонилось в сторону, пилот, должно быть, отрегулировал направление, а затем ракета вновь вернулась в нормальное положение. Светящаяся точка сначала увеличилась до размеров большой звезды, затем очень яркой луны и, наконец, превратилась в безжалостно слепящий шар. Хайджинс отвернулся. Тяжелый, неуклюжий Ситка Пит благоразумно последовал примеру хозяина и стал смотреть на темную чащу. Сурду, казалось, не замечал все усиливающегося глухого рева ракеты. Он все время осторожно нюхал воздух. Фаранелл, прижав голову Наджета огромной лапой, старательно вылизывала его перед приходом гостей. Наджет дергался, как капризный ребенок. Рев перешел в чудовищные громовые раскаты. С посадочной площадки потянуло горячим ветром. Ракетная лодка метнулась вниз, и ее пламя спалило стену летающих существ. Затем все покрылось облаком пыли. Середина поля ярко вспыхнула, и что-то быстро скользнуло в огонь, примяло его и осело в нем. Пламя сразу исчезло, и Хайджинс увидел ракетобот. Он покоился на хвосте, устремив нос к звездам, с которых спустился. После бури вдруг наступила мертвая тишина, и постепенно стали появляться ночные звуки. Пение органа и робкое, похожее на икоту, всхлипывание. Звуки становились все отчетливее, и вдруг Хайджинс стал слышать нормально. Боковая дверца в корпусе лодки с лязгом открылась, и оттуда выбросили какой-то предмет. Он стал быстро разворачиваться. Это был металлический трап, который перекинули через выжженную пламенем площадку, где стояла лодка. Из дверцы вышел человек. Он повернулся лицом к кабине и обменялся с кем-то рукопожатием. Спустившись по лесенке к металлическому трапу, человек прошел над дымящимся полем. В руках его был небольшой саквояж. Дойдя до конца дорожки, он ловко спрыгнул на землю и быстро направился к краю расчищенной посадочной площадки. Затем махнул рукой кому-то в лодке. Металлическая дорожка тут же поднялась и исчезла в корпусе ракетобота. Из-под хвостового оперения вырвалось пламя, и за ним столбы удушливой пыли. Вскоре снова яркая вспышка. Ее сопровождал невыносимый шум. Пламя стало быстро подниматься сквозь дымовую завесу. Когда, наконец, к Хайджинсу вернулся слух, он только услышал приглушенное бормотание. Маленькая светящаяся точка в небе уходила все дальше и дальше на восток, где ее ждал корабль. Из чаще снова донеслись ночные звуки. Жизнь на Лорене II протекала независимо от дел людей. Над дымящейся площадкой ярко освещенного поля стоял маленький подвижный человек с саквояжем в руках и удивленно оглядывал все вокруг. Как только огонь стал затихать, Хайджинс направился к нему. Сурду и Ситка шли впереди. Фаро Нелл, как преданный пес, плелась за хозяином, не спуская заботливого материнского ока со своего детища. Человек на площадке испуганно смотрел на этот парад. Не очень было приятно спуститься ночью на незнакомую планету и, утратив последнюю связь с остальным космосом после отлета корабля, очутиться лицом к лицу с семейством гигантских медведей. Одинокая фигура человека в такой компании казалась нереальной. Прибывший растерянно смотрел на приближающийся отряд. Когда большие медведи подошли к нему, он испуганно отшатнулся. «Привет! Не бойтесь медведей! Это друзья!» — крикнул Хайджинс. Ситка подошел к приезжему и осторожно обнюхал его. Запах был вполне удовлетворительный. Запах человека. Затем он грузно опустился прямо в грязь, не спуская дружелюбного взгляда с незнакомца. Сурду усиленно обнюхивал край площадки. Подошел Хайджинс. Он сразу заметил, что на прибывшем форма офицера колониальной службы. По знакам отличия было видно, что он в высоких чинах. Все это не предвещало ничего хорошего. «Да», — произнес незнакомец, — «а где же ваши роботы? Какого черта они там делают? И почему вы перенесли станцию? Меня зовут Рон, я прибыл сюда, чтобы составить отчет о вашей колонии». Хайджинс удивленно спросил. «О какой колонии?» Рон начал раздражаться. «Робот-пункт на Лорене втором. И не пытайтесь доказывать, что идиот-водитель высадил меня не на той планете. Это ведь Лорен второй? А это посадочное поле? Но где же ваши роботы? Вы должны были уже начать возведение решетки. Что здесь произошло? И на кой дьявол здесь эти звери?» Хайджинс усмехнулся. «Здесь, — сказал он вежливо, — нелегальное, незаконное поселение, и, следовательно, я преступник. А эти звери — мои сообщники. Если вы не хотите, то можете не иметь дел с преступниками. Но я не ручаюсь, что вы доживете до утра, если не воспользуетесь моим гостеприимством. А я тем временем обдумаю, что мне делать с вами дальше. Честно говоря, у меня есть все основания убить вас». Фаро Нелл стала на задние лапы рядом с Хайджинсом. Наджет заметил нового человека. Он был еще ребенок, и поэтому был настроен весьма дружески. Мелкими шажками он стал приближаться к гостю, застенчиво ворча, и вдруг чихнул от смущения. Мать одним прыжком очутилась рядом и шлепнула его. Наджет отчаянно завизжал. Визг маленького кодиака весом в 600 фунтов звучал внушительно. Рон переступил через низкую ограду площадки. «Я думаю», — сказал он нерешительно, — «что лучше всего было бы переговорить нам обо всем. Но если это нелегальная колония, то вы арестованы, и все, что бы вы ни говорили, обернется против вас». Хайджинс снова ухмыльнулся. «Вы правы», — сказал он. «Но теперь вы должны держаться близко от меня, и только так мы сможем вернуться на станцию. Я было поручил Сурду тащить ваш чемодан. Он любит таскать вещи, но боюсь, что ему могут понадобиться зубы. Нам идти почти милю». Он повернулся к медведям. «Ну пошли, на станцию. Хоп!» Ситка Пит ворча поднялся и занял свое обычное место впереди. За ним нехотя последовал Сурду. Хайджинс и Рон шли рядом перед Фаронелл и Наджетом. Только так можно было на Лорене II свободно пробираться по лесу в полумиле от укрепленного жилища. На пути они столкнулись с ночным бродягой, которого яркий свет привел в состояние истерии. Он с безумным смехом стремительно несся через чащу. Ударом лапы Сурду свалил его на землю в 10 ярдах от Хайджинса. Наджет ощерился при виде мертвого зверя. Он даже сделал вид, что собирается напасть. Но мать отогнала его. Глава 2. Снизу раздалось умиротворенное ворчание. Звери долго возились и, наконец, успокоились. Свет на посадочном поле погас. Исчезла сразу же яркая освещенная полоса. Хайджинс ввел гостя с ракетной лодки в жилую комнату. Послышался шелест крыльев. Орел поднял голову из-под крыла и холодно посмотрел на людей. «Это Сэмпер», — сказал Хайджинс. «Сэмпер Тиранис. Он тоже житель Земли. Но он не ночная птица и поэтому не вылетел вас приветствовать». Рон испуганно смотрел на огромную птицу, сидящую на вделанном в стену насесте. «Орел?» — спросил он. «То медведи, видоизмененные, если вам верить. Но все же медведи. А теперь орел». «Да, ваши медведи — неплохой боевой отряд». «Они еще и вьючные животные», — сказал Хайджинс. «Они могут тащить на себе до 100 фунтов и при этом не терять своих боевых качеств. И их питание не проблема. Они кормятся в чаще. Не с фиксами, конечно. С фикса есть невозможно». Он достал бутылку и стаканы и пригласил Рона к столу. Рон поставил на пол свой саквояж и взял стакан. «Интересно», — спросил он. «Почему Сэмпер Тиранис? Я еще могу понять такие имена, как Ситка Пит или Сурду Чарли. Очевидно, они названы в честь родных мест их предков. Но откуда Сэмпер?» «Его обучали для соколиной охоты», — ответил Хайджинс. «Ведь науськивают же на что-то собак, как и науськивают Сэмпера Тиранис. Он слишком велик для того, чтобы ездить на руке, а плечи моего комбинезона вполне ее заменяют. Он летающий разведчик. Я научил его извещать нас о приближении сфиксов. Во время полета он несет крошечный телевизионный аппарат. Пользы от него много, но все же ему далеко до медведей». Рон сел и отпил из стакана. «Любопытно, очень любопытно. Значит, это нелегальное поселение. А я инспектор колониальной службы. Мое дело составить отчет о ходе работ согласно плану. Но, тем не менее, я должен вас арестовать. Вы, кажется, говорили о том, что собираетесь застрелить меня?» Хайджинс сказал упрямо. «Я пытаюсь найти какой-нибудь выход. Я попал в скверную историю, если учесть еще наказание, угрожающее мне за незаконную колонизацию. Самое логичное было бы убить вас». «Понимаю», — проговорил медленно Рон. «Но если уж речь идет об этом, то дуло моего взрывателя направлено из кармана прямо на вас». Хайджинс пожал плечами. «Вполне вероятно, что мои сообщники вернутся сюда до ваших друзей, и боюсь, что вы окажетесь в незавидном положении, если они придут и застанут вас сидящим верхом на моем труке». Рон кивнул головой. «Это тоже правда. Очень может быть, что ваши земляки не обрадуются мне. А вы, как я вижу, не из тех, кто теряется, даже когда на вас направлен взрыватель. Но, с другой стороны, вы легко могли меня убить, когда ушел ракетобот. Я тогда ни о чем не подозревал. Но мне кажется, что это не входит в ваше намерение». Хайджинс снова пожал плечами. «Знаете, — сказал Рон, — часто секрет хороших отношений между людьми кроется в том, что откладываются ссоры. Давайте отложим обсуждение вопроса, кто кого убьет. Говорю вам честно, я собираюсь при первой же возможности отправить вас в тюрьму. Незаконная колонизация — дело плохое, но вы, как я понимаю, тоже собираетесь что-то предпринять в отношении меня. На вашем месте я, очевидно, поступил бы так же. А сейчас я предлагаю заключить перемирие». Хайджин смолчал. «Тогда беру это на себя», — сказал раздраженно Рон. «Итак». Он вытащил руку из кармана и положил на стол карманный взрыватель. Затем с вызовом посмотрел на Хайджинса. «Держите его при себе», — сказал Хайджинс. «Лорен II не место, где вы можете жить без оружия». Он повернулся к шкафу и спросил. «Хотите есть? Я бы съел что-нибудь». Хайджинс вынул из стенного шкафа два пакета и вложил их в электроплиту. Затем достал тарелки. «Но все-таки что же произошло с законной колонией?» — спросил Рон. «Разрешение на колонизацию было дано 18 месяцев назад. Здесь высадили колонистов со всем необходимым оборудованием и запасами продовольствия. С тех пор на Лорене было 4 корабля. Здесь должно быть несколько тысяч управляемых людьми роботов к прилету основной части колонистов. Они должны были очистить и занять сотни квадратных миль и построить посадочную решетку. А я не видел даже сигнального маяка, указывающего место посадки. С высоты не видно вырубленных участков. Корабль Критлайна находился на орбите целых 3 дня в поисках места, куда бы спустить меня. Представляете, в каком бешенстве был пилот? Ваш сигнальный луч — единственный на этой планете, и то мы совершенно случайно его заметили. Что же произошло?» Хайджинс молча готовил ужин. Он сухо ответил. «На этой планете могут быть сотни колоний и ничего не знать о существовании друг друга. Можно только догадываться о том, что случилось с роботами. Подозреваю, что они столкнулись со сфиксами». Рон застыл с вилкой в руках. «Я много читал об этой планете, когда готовился к докладу. Сфиксы — это представители местной фауны, очень свирепые, холоднокровные и плотоядные с особыми генами, не такими, как у нашей ящерицы. Охотятся стаями. Вес взрослого экземпляра — от 7 до 8 сотен фунтов. Очень многочисленны и смертельно опасны. И именно поэтому людям ни разу не было дано разрешение на заселение этой планеты. Здесь могут жить только роботы, так как они машины. А какое животное станет нападать на машину?» Хайджинс спросил его. «А какие машины могут напасть на животных? Сфиксы, разумеется, не станут беспокоить роботов. Но разве роботы могут побеспокоить сфиксов?» Рон прожевал и проглотил кусок. «Я согласен с вами, что нельзя сделать охотящегося робота. Машина может различать, но решать она не может. Вот поэтому нам никогда не угрожает опасность, что роботы могут взбунтоваться. Они не способны на действия без предварительных указаний. Но эта колония была запланирована с полным учетом возможностей роботов. Когда участок очистили, его обнесли электрическим забором, который зажарил бы любого сфикса, если бы тот попытался перелезть через него». Хайджинс молча резал мясо. После небольшой паузы он сказал. «Высадка колонистов происходила зимой. Думаю, это было именно так, судя по тому, что колония некоторое время еще продержалась. И ручаюсь, что последний корабль был здесь до весеннего таяния снегов. Год здесь длится 18 месяцев, вы это знаете». Рон ответил. «Да, высадка была зимой. А последний звездолет опустился до наступления весны. Идея состояла в том, чтобы пустить рудники, очистить поля и обнести все электрической изгородью до возвращения сфиксов из тропиков. Как я понимаю, они там зимуют?» «А вы видели когда-нибудь сфиксов?» — спросил Хайджинс, но тут же добавил. «Нет, вы, конечно, не могли их видеть. Если взять ядовитую кобру, скрестить ее с дикой кошкой, выкрасить в рыжие и синие цвета и еще наделить ее водобоязнью и маниакальной жаждой убийства, то вы получите сфикса. Но сфикса как индивида. Гораздо более страшная вещь — стая сфиксов. Кстати, они прекрасно лазают по деревьям. Никакой забор их не остановит». «А электрическая изгородь?» — возразил Рон. «Через нее никто не может перелезть. Ни одно животное. Но сфиксы — это особая категория. Запах мертвого сфикса заставляет целое стадо бегать с налитыми кровью глазами в поисках его убийцы. Оставьте труп Сфикса на 6 часов, и вокруг него соберутся десятки его сородичей. А если вы оставите его на 2 дня, то их будут сотни. Они начнут выть над трупом, а потом будут рыскать вокруг. Хайджинс некоторое время молча ел, а затем продолжал. И поэтому можно себе представить, что произошло с колонией. За зиму роботы очистили участок для лагеря и сделали электрический забор. Затем настала весна, и вернулись сфиксы. Вдобавок ко всем своим качествам, они чертовски любопытны. Сомнительно, чтобы сфикс мог пройти мимо забора и не влезть на него для того, чтобы поглядеть, что за ним делается. Его убило током. Залах трупа привлек других сфиксов, разъяренных смертью собрата. Некоторые из них, конечно, попытались влезть на изгородь и погибли. И снова на запах мертвечины сбежались новые сфиксы, и в конце концов забор рухнул под тяжестью висящих на нем тел. А может быть, из трупов получилось нечто вроде моста, по которому орда обезумевших чудовищ обрушилась на лагерь и с визгом кинулась на поиски жертв. Очевидно, их было немало. Рок перестал есть. Он был очень бледен. Там, в материалах, которые я когда-то читал, были изображения сфиксов. Думаю, что они все могут объяснить. Он взял вилку, но снова положил ее. «Не могу есть», — сказал он отрывисто. Хайджинс ничего не ответил. Он молча окончил ужин. Затем поднялся и вложил тарелки в посудомоенный шкаф. Послышалось жужжание, и через минуту он снизу вынул чистые тарелки и убрал их. «Вы дадите мне посмотреть материалы?» — спросил он угрюмо. «Мне интересно, какого типа поселения у этих роботов?» После некоторого колебания Рон открыл свой саквояж и достал микропроектор и несколько катушек пленки. На одной из катушек была этикетка с надписью «Инструкция по строительным работам. Колониальная служба». Это были подробно разработанные планы и описание необходимого оборудования для колонии роботов, начиная от строительного материала и сырья и до организации управленческого аппарата колоний. Но Хайджинс искал какую-то другую пленку. Он нашел ее, вложил в микропроектор и начал медленно поворачивать регулятор, задерживаясь только для того, чтобы прочитать надписи. Наконец он нашел то, что искал, и стал с интересом читать текст. «Роботы, роботы», — проворчал он. «Почему вы не держите их там, где они на месте, в больших городах, для грязных работ? Их еще можно использовать на безатмосферных планетах, где ничего неожиданного произойти не может. Роботы не годятся для освоения новых планет. Подумать только. Защита колонистов целиком зависела от этих машин. Да, если человек поживет подольше в обществе роботов, мир покажется ему таким же ограниченным, как эти автоматы». «Вот подробный план по устройству управляемой защиты», — он выругался. «Самодовольные, привязанные к доске безмозглые идиоты». «Роботы не так уж плохи», — сказал Рон. «Мы не могли бы без них создать цивилизацию». «Но вряд ли вы сможете освоить пустыню с помощью роботов», — оборвал его Хайджинс. «Вы высадили дюжину людей и 50 роботов, которые должны были начать строительство. В следующей партии их было уже не менее 15 тысяч. И держу пари, что потом корабли привезли еще». «Так все и было», — сказал Рон. «Я презираю их», — взорвался Хайджинс. «У меня к ним чувство, испытываемое древними греками и римлянами к рабам. Они делали работу, которую для себя может сделать каждый человек, но не станет делать заплату за другого. Унизительная работа». «Взгляды вполне аристократичные», — сказал Рон насмешливо. «Насколько я понимаю, роботы чистят медвежий зал». «Нет», — отрезал Хайджинс. «Это делаю я сам. Медведи мои друзья. Они дерутся за меня, но они часто не понимают, что нужно делать. Ни один робот не вычистит хорошо их помещение». Он снова нахмурился. За стеной не прекращался ночной концерт. Звуки органа, икание, стук молота и скрип дверей. Иногда в это многоголосие врывался визг ржавого насоса. «Я ищу», — сказал Хайджинс, передвигая регулятор. «Записи об их рудных разработках. Если у них были открытые шахты, то не о чем и говорить. Но если они вырыли туннель, и там были люди, которые наблюдали за роботами, когда гибла колония, то есть надежда, что люди могли уцелеть. Рон вдруг пристально на него посмотрел. «И тогда», — продолжал Хайдженс, — Рон резко прервал его. «К черту, теперь мне понятно. Если даже они могли уцелеть, то...» Он поднял брови. «Я инспектор колониальной службы. Я уже вам говорил, что отправлю вас в тюрьму при первом удобном случае. Вы рисковали жизнью миллионов людей, поддерживая бескарантинный контакт с незаконно заселенной планетой. И если бы вы спасли кого-нибудь из колонии роботов, то могли бы оказаться весьма нежелательные свидетели вашего пребывания здесь. Вам это не приходило в голову?» Хайдженс продолжал сосредоточенно крутить регулятор. Вдруг он остановился и пробормотал. «Они проложили туннель». Затем он сказал громко. «О свидетелях я буду думать, когда это понадобится». Он открыл другую дверцу шкафа и достал ящик, наполненный всякими мелочами. Там был целый набор проволоки, болтов, шурупов, разных винтиков, вещей, необходимых в хозяйстве человека, который считает себя единственным жителем Солнечной системы. «Ну и что вы думаете делать дальше?» — резко спросил Рон. «Попытаюсь узнать, остался ли кто-нибудь в живых. Я сделал бы это раньше, если бы знал о существовании колонии. Я не могу доказать, что они погибли, но я могу доказать, что там кто-то жив. До них 1,5 недели пути. Странно, что две колонии выбрали место так близко друг от друга». Он отобрал нужные ему инструменты. Рон спросил. «Как вы можете узнать, остался ли кто-нибудь в живых на расстоянии в сотни миль отсюда, когда вы полчаса назад еще не знали о том, что существует колония?» Хайдженс нажал кнопку и опустил часть деревянной обшивки стены. За ней оказалась электронная аппаратура с монтажом. Он отверткой начал что-то вывинчивать. «Вы когда-нибудь думали о том, что такое поиски потерпевших аварию?» — спросил он, не поворачивая головы. «Есть планеты, площадь которых составляет миллионы квадратных миль. Вам известно, что где-то приземлился корабль, но вы не представляете даже, где он. Вы считаете, что у тех, кто уцелел, есть запас горючего, так как без горючего не может долго существовать ни один цивилизованный человек с тех пор, как он научился обрабатывать металл. Для светового сигнала нужны очень точные вычисления и инструменты. Смастерить самим их невозможно. И как, по-вашему, что будет делать потерпевший аварию цивилизованный человек, чтобы спасательный корабль отыскал его на клочке земли в 1 квадратную милю? Рона явно раздражал этот разговор. «Человек начнет с того, что вернется к первобытному состоянию», — продолжал Хайдженс. «Он будет жарить мясо на костре, как и его далекие предки. Он наладит очень примитивную сигнализацию. Без микрометров и специальных приборов больше ничего сделать нельзя. Потерпевший аварию должен наполнить эфир сигналами, которые не смогут не услышать люди, отправившиеся на его поиски. Вы согласны со мной, Рон? Он сделает искровой передатчик и настроит его на выход на самые короткие волны, какие только ему удастся получить, примерно от 5 до 50 метров. Но они будут хорошо слышны. Он получит самые примитивные сигналы и начнет их передавать. Некоторые волны обойдут вокруг всей планеты под ионосферой, и любой корабль, проходящий ниже ионосферы, примет их, зафиксирует место, откуда они исходят, и направит путь прямо туда, где потерпевший аварию в самодельном гамаке посасывает влагу, которую ему удалось извлечь из местных растений. Мой космофон принимает только микроволны. Я могу поменять несколько элементов, чтобы настроить его на более длинные волны. И если в эфире есть сигналы о бедствии, то мы их услышим. Но не думаю, что они есть. Он продолжал работать. Рон молча наблюдал за ним. Внизу раздавался равномерный храп сурду Чарли. Медведь лежал на спине, подняв лапы. Он считал, что так спать значительно прохладней. Ситка заворчал во сне. Ему, очевидно, что-то снилось. В жилой комнате Сэмпер приоткрыл глаза, сунул голову под гигантское крыло и снова заснул. Звуки из чащи проникали даже сквозь стальные шторы. Низкая луна, которая прошла незадолго до того, как зазвонил звонок, снова появилась над восточным горизонтом. Эта каменная неровная глыба была хорошо видна и пронеслась по небу со скоростью воздушного экспресса. Рон сердито сказал: «Послушайте, Хайдженс, у вас есть все основания меня убить, но, очевидно, вы не намерены этого делать. Вам было бы выгоднее оставить в покое эту колонию роботов, а вместо этого вы собираетесь помочь людям, если они там остались в живых и нуждаются в помощи. Но все же вы преступник, я в этом уверен, так как именно с таких планет, как Лорен II, были завезены ужасные бактерии. И это стоило многих жизней. И вы продолжаете рисковать. Для чего вы это делаете? Для чего вы совершаете поступки, которые могут стать причиной гибели других людей? Хайджинс усмехнулся. Вы напрасно считаете, что не было принято никаких санитарных и карантинных мер предосторожности. Вы ошибаетесь. Все было сделано по всем правилам. Что же касается остального, то вы все равно не поймете. Я не понимаю, ответил Рон. Но это еще не доказывает, что я не могу понять. И все-таки, почему вы считаете себя преступником? Хайджинс с трудом всунул отвертку в деревянную обшивку. Затем он осторожно вынул маленький электронный блок и начал ввинчивать новый, значительно большей мощности. Я преступник, потому что меня эта роль вполне устраивает. Каждый ведет себя согласно своим представлениям о себе. Вот вы порядочный гражданин и честный служащий, и считаете себя разумным мыслящим животным, а ведете себя совсем не так, как надлежало бы. Вот вы напоминаете мне о необходимости вас убить или сделать что-нибудь подобное, в то время как просто разумное животное сделало бы все, чтобы заставить меня забыть о моем намерении. К несчастью, Рон, вы человек, как и я. Но я это понимаю, и поэтому сознательно совершаю поступки, на которые бы не решилось ни одно просто разумное животное, потому что таково мое представление о том, как должен поступать человек, стоящий гораздо выше разумного животного. Он тщательно укрепил один за другим все винты. «Это целая религия», — сказал все еще раздраженный Рон. «Самоуважение», — поправил Хайджинс. «Я не люблю роботов. Они слишком похожи на разумных животных. Робот будет делать все, что он может, если этого потребует от него человек. А просто разумное животное сделает то, что потребует обстоятельства. Я уважал бы робота, если бы он плюнул мне в глаза, когда я заставлю делать его то, что он не хочет. Вот возьмите медведей внизу. Это вам не роботы, а вполне достойные и заслуживающие уважения звери. Они бы разорвали меня в клочья, если бы я попытался заставить их что-нибудь сделать, что мне не по нраву. Фаранелл вступила бы в единоборство со мной, да и со всем человечеством, попытайся я обидеть Наджета. С ее стороны это было бы неразумно, бессмысленно и нелогично. Она бы, конечно, проиграла и погибла. Но я именно за это ее люблю. И я тоже бы вступил в единоборство с вами и со всем человечеством, если бы вы попытались заставить меня сделать что-то против моей природы. И я тоже вел бы себя глупо, неразумно и нелогично. Затем добавил, не поворачивая головы. И вы тоже. Только вы не сознаетесь в этом. Он закрепил регулятор. «А что вас заставляли делать?» — спросил Рон, который никак не мог успокоиться. «Почему вы стали преступником? Против чего вы взбунтовались?» Хайджинс нажал кнопку и начал поворачивать регулятор своего перестроенного приемника. «Как что?» — ответил он насмешливо. «Когда я был молод, все люди вокруг пытались сделать из меня сознательного гражданина и порядочного служащего. Они хотели превратить меня в высокоинтеллектуальное разумное животное и ни во что больше. Разница между нами, Рон, в том, что я это понял вовремя, и естественно, что я взбун...» Он не закончил фразу. Слабое потрескивание вдруг донеслось из рупора космофона, приспособленного для приема волн, которые когда-то называли короткими. Хайджинс вскинул голову, напряженно слушал, и медленно поворачивал регулятор. Пран поднял палец, чтобы обратить внимание Хайджинса на какие-то звуки, прорывающиеся сквозь треск. Хайджинс, продолжая настраивать приемник, мыча кивнул головой. Звук усилился. На фоне треска и свиста стало вырисовываться какое-то бормотание. Когда Хайджинс изменил настройку, бормотание стало явственнее, и, наконец, они услышали ряд последовательных звуков. Какое-то нестройное жужжание. Три отрывистых жужжащих звука. Затем пауза в 2 секунды. Три долгих звука. Снова пауза. И 3 коротких сигнала. Потом молчание, длящееся 5 секунд. И все сигналы повторились сначала. «Дьявол!» — выругался Хайджинс. «Это сигнал, несомненно, полученный механическим путем. Это обычный сигнал о бедствии. Он когда-то назывался SOS, хотя я понятия не имею, что это значит. Кто-то там, должно быть, в свое время начитался старинных романов, раз он знает о нем. Значит, в вашей законной, но ныне несуществующей колонии роботов есть люди, и они просят о помощи. Думаю, что они в ней здорово нуждаются. Он посмотрел на Рона. Самым разумным было бы сидеть и ждать, когда появится корабль с вашими или моими друзьями. Корабль может помочь пострадавшим лучше, чем это сделаем мы. Кораблю проще отыскать их. Но, может быть, каждая минута дорога этим чертям. И поэтому я собираюсь взять медведей и попытаюсь добраться до них. Вы можете нас здесь ждать, если хотите. Что говорить, путешествие на Лорене II — неувеселительная прогулка. Нам придется отвоевывать каждый фут. Ух, слишком много здесь вредоносной фауны. Не дурите. Конечно, я иду. За кого вы меня принимаете? И вдвоем у нас в 4 раза больше шансов, — сказал сердито Рон. Хайджинс усмехнулся. Не совсем так. Вы забываете Ситку, Сурду Чарли и Фара Нелл. Если вы пойдете, нас будет 5 вместо 4. И на Джета, конечно, нужно взять. Помощи от него немного, но зато у нас есть Семпер. Вы не учетверите наших возможностей, Рон. Но коли вам так хочется быть глупым, неразумным и нелогичным, я буду рад, если вы пойдете с нами. Глава 3. Огромный острый каменный уступ навис над речной долиной. Внизу широкий ручей стремительно бежал на запад, к морю. В 20 милях к востоку, прямо на фоне неба, поднималась гряда гор. Их вершины, расположенные на одном уровне, сливались вместе, образуя сплошную стену. И повсюду, насколько мог видеть глаз, простиралась вздыбленная земля. Точка в небе быстро приближалась. Захлопали огромные крылья. Стальные глаза обозревали окрестность. Семпер, наконец, приземлился и, резко повернув голову, стал смотреть немигающим взглядом на скалы. Маленький аппарат был прикреплен ремешками у него на груди. Он прошел по гладкому камню к вершине утеса и застыл там гордой и одинокой фигурой на фоне пустыни. Послышались треск, рычание, а затем сопение. Ситка Пит в перевалочку вышел из-за поворота. На спине он нес поклажу. Сбруя была сложной конструкции, так как она должна удерживать на спине тюк и во время сражений, когда медведю приходилось пускать в ход передние лапы. Медведь прошел по открытой площадке к утесу и посмотрел вниз. Он явно кого-то высматривал. А когда вплотную приблизился к Семперу, орел раскрыл свой огромный изогнутый клюв и издал звук негодования. Ситка даже не обратил на это внимания. Затем зверь с удовлетворением вздохнул и сел. Его задние лапы смешно разъехались. С шумом и сопением появился Сурду Чарли. За ним шел Рон с Наджетом. Сурду тоже тащил тяжелый тюк. Наджет, подгоняемый шлепком матери, с отчаянным визгом бросился вперед. К сбруе Фаронелл была привязана туша какого-то животного, похожего на оленя. «Я выбрал это место по стереофото», — сказал Хайджинс, — «чтобы определить направление. Я хочу сделать отметку». Он сбросил на землю свой заплечный мешок, достал самодельный приемник и установил его на земле. Натянув воздушную антенну, он закопал большой кусок гибкой проволоки и размотал маленькую направленную антенну. Рон тоже снял с плеч мешок и внимательно наблюдал за движениями Хайджинса, который надел наушники. «Следите за медведями, Рон», — сказал он. «Ветер дует в нашем направлении. Медведи по запаху чувствуют, если кто-то идет по следу. Они дадут нам знать». Он извлек из мешка инструменты и снова занялся приемником. Из аппарата отчетливо донеслись свистящие, потрескивающие звуки, которые были ничем иным, как сигналами. Он натянул маленькую антенну. Треск усилился. Самодельный портативный приемник, настроенный на короткие волны, оказался более эффективным, чем космофон. Хайджинс ясно услышал 3 коротких сигнала, затем 3 длинных и опять 3 коротких. 3 точки, 3 тире, 3 точки, снова и снова SOS, SOS, SOS. Хайджинс сделал отметку и передвинул направленную антенну на тщательно отмеренное расстояние. Затем снова отметил место и записал показания приемника. Закончив, он проверил направление сигналов не только по громкости, но и по силе с максимальной точностью, возможной для его портативной аппаратуры. Сурду тихо заворчал. Ситка Пит понюхал воздух и поднялся на ноги. Фаранелл опять дала шлепок Наджету, и он скуля отправился в самый дальний конец площадки. Мать стояла ощерившись и смотрела на тропинку, по которой они поднялись. «Проклятие!» — сказал Хайджинс. Он встал с земли и махнул рукой Сэмперу, который, услышав шум, повернул голову. Орел пронзительно, совсем не по-орлиному, закричал, нырнул со скалы и через мгновение был на земле. Пока Хайджинс доставал оружие, Сэмпер отлетел на сотню футов и стал описывать в воздухе причудливые фигуры. Когда он снизился, Хайджинс посмотрел на лежащую у него на ладони маленькую пластинку. В ней отражалось все, что фиксировал телевизионный аппарат на груди Сэмпера. Кусок качающейся земли с какими-то движущимися между деревьями точками. «Сфиксы», — мрачно сказал Хайджинс. «8 штук. И не ищите их на дороге, Рон. Они бегут параллельно с нами, по обеим сторонам тропинки. Они всегда пытаются неожиданно напасть с флангов. Слушайте, Рон, медведи прекрасно справятся сами со сфиксами, которые нападут на них. Наша задача — помочь им и подстрелить остальных. Цельтесь в туловище. Пули разрываются у них внутри». Он сдвинул предохранитель своего ружья. Фаранелл с громовым рычанием встала между Ситкой и Сурду. Ситка посмотрел на нее и презрительно засопел, как бы насмехаясь над ее страшными криками, от которых кровь застывала в жилах. Он и Сурду отодвинулись подальше от Нелл. Вокруг все было спокойно. Мертвую тишину нарушали лишь крики лоренских птиц и рычание Фаранелл. Щелкнул предохранитель ружья Рона. Сэмпер снова закричал и, захлопав крыльями, полетел низко над деревьями, следуя за пестро раскрашенными чудовищами. 8 сине-рыжих дьяволов рысцой выбежали из-за кустов. Торчащие рога и острые шипы создавали впечатление, что они только что выскочили из ада. Разбрызгивая слюну, сфиксы бросились на медведей с визгом, похожими на крики дерущихся котов. Хайджинс поднял ружье. Пуля громко стукнулась о шкуру сфикса, и он свалился на землю. Фаранелл, грозное воплощение ярости, бросилась в бой. Рон выстрелил. Пуля взорвалась, ударившись о дерево. Ситка Пит, стоя на задних лапах, наносил во все стороны мощные удары. Рон выстрелил еще раз. Сурду Чарли угрожающе зарычал, всей тяжестью навалился на двухцветное чудовище и покатился с ним по земле, царапая его лапами. Кожа на брюхе была чувствительнее, чем остальная шкура. Рыча от боли, сфикс отполз в сторону. Одна из тварей, воспользовавшись суматохой, приготовилась прыгнуть на ситку сзади, но Хайджинс одним выстрелом уложил ее. Два сфикса атаковали Фаранелл. Одного убил Рон, другого почти пополам разорвала в ярости медведица. Ситка вдруг выпрямился. На нем повисло несколько чудовищ. Сурду кинулся к нему, стащил одного из них и задушил его. Также он разделался и с остальными. Одновременно щелкали ружья. Неожиданно Хайджинс и Рон увидели, что сражаться больше не с кем. Звери бродили между трупами. Ситка с ворчанием поднял безжизненную голову сфикса. Раздался удар, затем другой. Так он расправился со сфиксами и успокоился только тогда, когда увидел, что все они лежат неподвижно. Сэмпер, хлопая крыльями, слетел вниз. Во время битвы он кричал и летал над головами. Хайджинс по очереди подходил к медведям и заговаривал с ними, стараясь их успокоить. Труднее всего было утихомирить Фаранелл. Она со свирепой страстностью вылизывала Наджета и, не переставая, рычала. «За работу!» — сказал Хайджинс. Он выдел, что Ситка собирается снова сесть. «Сбросьте трупы со скалы! Ситка! Сурду! Хоп!» Он смотрел, как огромные медведи подняли мертвых сфиксов и потащили их к утесу. Кувыркаясь в воздухе, пестрые чудовища полетели вниз в долину. «Теперь», — заметил Хайджинс, — «их ближайшие приятели соберутся вокруг и устроят плач, если не нападут на наш след. Если бы мы были у реки, я бы отправил трупы вниз по течению, и тогда пусть бы их родственники искали место для оплакивания. Я всегда сжигаю трупы около станции». Он развязал мешок, который нес Сурду, и вытащил вату и несколько галлонов антисептической жидкости. Он промыл все раны и царапины у медведей и пропитал их шерсть жидкостью в тех местах, где могли быть следы ядовитой крови сфиксов. «Это средство хорошо тем, что уничтожает запах», — сказал он. «Не то все сфиксы побегут по нашим следам. Когда мы двинемся, я смажу лапы медведям». Рон молчал. Он злился на себя за свой неудачный выстрел. Он сразу не мог освоить новое для него оружие. В конце битвы он стрелял без промаха, но тем не менее чувство досады не проходило. Он сказал с горечью Хайджинсу: «Если вы инструктируете меня, как действовать в случае вашей гибели, то, по-моему, не стоит стараться. Все равно не поможет». Хайджинс порылся в мешке и достал пачку увеличенных стереоснимков той части планеты, на которой они шли. Он сориентировал карту по местности. Затем аккуратно провел линию через все фото. «Сигнал SOS доходит из какого-то места недалеко от колонии роботов», — сказал он. «Мне кажется, южнее колонии. Может быть, из шахты, которую они вырыли на окраине плато. Видите, на карте две отметки. Одна от станции и вторая отсюда. Я нарочно отклонился от пути, чтобы зафиксировать сигналы и тем самым получить две линии направления к передатчику. Если раньше можно было предполагать, что сигналы идут с другого конца планеты, то теперь я твердо знаю, что это не так». «Нелепо думать, что сигналы могут исходить не из колонии роботов», — сказал Рон. «Но почему же?» — возразил Хайджинс. «Ведь в колонию роботов приходили корабли. Один из них мог потерпеть катастрофу, и у меня тоже есть друзья». Он упаковал всю аппаратуру и сделал знак медведям. Отведя их за поле битвы, Хайджинс тщательно смазал им антисептической жидкостью лапы, на которых оставались следы крови сфиксов. Затем поманил рукой Семпера, летающего над скалами. «Двинулись», — сказал он кодиакам. «Вперед! Хоп!» Отряд спустился с горы и вошел в лес. Теперь настала очередь Сурду идти первым. Ситка ковылял за ним. Фара Нелл с Наджетом шла за людьми. Она не спускала глаз с медвежонка, еще совсем маленького, несмотря на свои 600 фунтов. Над головой хлопал крыльями Семпер, выделывая гигантские круги и спирали. Он никогда далеко не отлетал. Хайджинс время от времени проверял на пластинке изображения, которые фиксировал аппарат, прикрепленный на груди у Семпера. Но тем не менее, это был лучший способ воздушной разведки. Хайджинс вдруг сказал: «Мы отклонились вправо, но прямо идти опасно. Похоже, что стая сфиксов кого-то поймала и теперь пожирает добычу». «Скопление такого количества плотоядных, — сказал Рон, — противоречит всем правилам науки. Ведь на каждое плотоядное обычно приходится довольно большое количество других животных. Если их разведется очень много, они уничтожают всю дичь и сами погибнут от голода». «Они уходят на всю зиму», — ответил Хайджинс. «А зима здесь не очень суровая, как могло бы казаться. Многие животные здесь размножаются, когда сфиксы уходят на юг. И в хорошую погоду они не всегда здесь торчат. У них есть какое-то время пик, а потом целыми неделями вы можете не встретить ни одного сфикса. И вот вдруг снова все леса кишат ими. Сейчас они движутся на юг. Очевидно, звери переселяются. Непонятно, почему именно в этом направлении. Но на этой планете почти не было натуралистов. Ведь здесь вредоносная фауна», — добавил он язвительно. Рон явно сердился. Он был старшим офицером колониальной службы, и ему не раз приходилось высаживаться на незнакомых планетах для обследования колоний, которые создавались на новых территориях согласно предусмотренному плану. Но впервые он попал в такую враждебную обстановку. Жизнь его зависела от прихоти незаконного колониста. Теперь офицер оказался втянутым в какое-то темное предприятие только потому, что механическая искровая сигнализация продолжала все еще действовать после того, как те, кто создал ее, погибли. Все его привычные представления о вещах сместились. Сам он остался в живых только благодаря трем гигантским медведям и плешивому орлу. И даже если им удастся добраться до колонии роботов, вряд ли они сумеют справиться с ордой разъяренных сфиксов. Да, все понятия Рона о возможностях цивилизованного человека перевернулись. Роботы были великолепным изобретением для выполнения заранее намеченного плана, точного подчинения инструкциям, но у них были недостатки. И самый главный заключался в том, что они совершенно не были подготовлены к встрече со случайностями, Если же они сталкивались с чем-нибудь заранее непредусмотренным, то оказывались беспомощными перед лицом необычных обстоятельств. Цивилизация, создаваемая роботами, могла существовать только в среде, где вся жизнь протекала по намеченному плану, там, где от роботов не могли потребовать ничего нового. Рон был испуган. Он тоже никогда не сталкивался ни с чем непредусмотренным. Он обнаружил, что рядом с ним все время бежит Наджет. Медвежонок прижал уши и заскулил, когда Рон посмотрел на него. Рон подумал о том, что Наджет получает с воспитательной целью не меньше ударов, чем он сам. «Я тебя понимаю, друг», — сказал он грустно. Наджет обрадовался. Шерсть у него поднялась, и он посмотрел на Рона с надеждой, что человек поиграет с ним. Даже на четвереньках он достигал 4 футов. Рон протянул руку и погладил медвежонка по голове. Впервые в жизни он приласкал животное. Сзади послышалось рычание. Мурашки поползли у него по спине. Он отпрянул от Наджета. В 10 шагах от него стояла Фаранелл и смотрела ему прямо в глаза. Рон почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Но глаза медведицы были странно спокойными, и она рычала совсем не так, как тогда на утёсе, когда почуяла, что Наджету грозит опасность. Постояв, она равнодушно отвернулась и стала рассматривать какой-то привлекший ее внимание предмет на скале. Отряд продолжал свой путь. Наджет теперь не отходил от Рона. Время от времени он тыкался мордой ему в ноги и смотрел на него преданным, полным обожания взглядом, в котором отражалась вся сила внезапно вспыхнувшего чувства, свойственного ранней молодости. Рон устало тащился за медведями. Иногда он останавливался, чтобы приласкать Наджета. Фаранелл теперь могла спокойно отходить от медвежонка. Она, казалось, была довольна тем, что так надежно его пристроила, и он больше не раздражал ее. Рок крикнул Хайджинсу: «Смотрите! Меня Фаранелл приставила нянькой к Наджету!» Хайджинс оглянулся. «Да шлепните его несколько раз, и он вернется к матери», — сказал он. «А на кой черт это нужно?» — рассердился Рон. «Мне это нравится». Они продолжали двигаться вперед. Когда наступила ночь, они устроили привал. Из страха, что ночные обитатели Лорена могут слететься на огонь, они не разжигали костра. Но и в темноте было небезопасно, так как ночные бродяги с вечера выходили на охоту. Хайджинс устроил заграждение из затемненных ламп. Туша оленеподобного животного составила их ужин. Они приготовили постели и легли спать. Но спали только люди. Медведи чутко дремали, просыпались и снова начинали храпеть. Семпер сидел неподвижно на сухой ветке, спрятав голову под крыло. Как-то неожиданно наступила чудесная, полная утренней прохлады тишина. И мир вокруг расцвел под утренними лучами солнца, пробивающегося сквозь чащу. Они быстро поднялись и тронулись в путь. Днем они вынуждены были остановиться на 2 часа, чтобы сбить с толку сфиксов, напавших на след медведей. Хайджинс заговорил о том, что необходимо иметь средство, уничтожающее запах, и смазывать им обувь людей и лапы медведей, чтобы сфиксы не могли пронюхать следы. Рон предложил изобрести какую-нибудь жидкость с запахом, который отвратил бы этих чудовищ от людей. «Если будет такое средство, то люди смогут безбоязненно передвигаться по всей планете», — сказал он. «Как средство от клопов», — рассмеялся Хайджинс. «Великолепная мысль, Рон. Можете гордиться». Ночью они снова сделали привал и только на 3-й день добрались до подножия плато, которое издали напоминало горную гряду. Оно оказалось пустынным плоскогорьем. Их удивило, что пустыня лежала так высоко над уровнем моря, в то время как низкая впадина обильно смачивалась дождями. Но на 4-й день им стала ясна причина этого явления. Далеко впереди, на краю огромного плато, они увидели каменную глыбу. Она была похожа на нос большого корабля. Хайджинс сразу обратил внимание на то, что гора лежала на пути ветров и разрезала их, как нос корабля режет волу. Несущие влагу воздушные потоки с 2 сторон обмывали плато, и поэтому середину его палящие лучи солнца превратили в выжженную пустыню. Целый день ушел на то, чтобы подняться до середины склона. Семпер 2 во время подъема летал над большим скоплением сфиксов, которые бежали параллельно дороге то с одной, то с другой стороны. Их было великое множество, от 50 до 100 чудовищ в одной стае. Хайджинс прежде никогда не видел таких больших скопищ сфиксов. Обычно в стае их было не больше дюжины. Хайджинс все время смотрел на маленький экран, отражающий то, что видел Семпер на расстоянии от 4 до 5 миль. Сфиксы длинной вереницей двигались вверх по направлению к плато. 50, 60, 70 лазурно-рыжих обитателей ада. «Я с ужасом думаю о том, что эта свора может напасть на нас», — сказал Хайджинс. «И боюсь, что тогда мы окажемся в незавидном положении». «Вот здесь бы нам пригодился бронетанк, управляемый роботами», — ответил Рон. «Да, что-нибудь бронированное», — согласился Хайджинс. «Даже один человек может уцелеть на такой станции, как моя. Но если он убьет Сфикса, все пропало. Он будет осажден, и ему придется долго просидеть в своей норе, вдыхая запах дохлого Сфикса, пока аромат не улетучится. И ни в коем случае нельзя больше убить ни одного зверя, так как иначе придется сидеть в крепости до самой зимы». Они взбирались по склону, круто поднимавшемуся вверх под углом примерно в 50 градусов. Медведи шли очень легко. Хайджинс почти не спускал глаз с пластинки. «Ну и дьявольский подъем», — сказал он, отдуваясь, когда они остановились передохнуть. Медведи терпеливо их ждали. «А медведи у вас здорово вышкалены, Хайджинс. Я вполне понимаю Севера, у которого не хватает терпения». «Не я их вышкалил», — ответил Хайджинс, внимательно рассматривая изображение на пластинке. «Это ведь видоизмененная порода, и все их качества передаются по наследству. Люди на моей родной планете разумно учли психологический фактор, когда выводили новую породу. Им нужны были животные, которые могли бы драться, как дьяволы, жить вдали от родных мест, таскать тяжести и быть преданными человеку, как собака. Люди с давних времен делали попытку добиться необходимой степени физического развития у животных, обладающих высокой духовной организацией. В результате этого способа должна была получиться гигантская собака. На моей планете лет 100 тому назад такой опыт решили проделать с медведями. Он оказался удачным. Первый медведь, названный чемпионом Кодиака, обладал уже всеми качествами, которые вы можете наблюдать у его потомков. «Но вид у них вполне нормальных медведей», — сказал Рон. «Они абсолютно нормальные». В голосе Хайджинса появились теплые нотки. «Они ничем не хуже обычного честного пса. Их не нужно обучать, как Семпера. Они сами всему учатся». Он снова посмотрел на лежащую у него на ладони пластинку, на которой отражалась верхняя часть склона. «Семпер ученая, но безмозглая птица, хорошо тренированный разведчик и только. А медведи стараются дружить с людьми. Они зависят от нас в эмоциональном отношении, как и собаки. Если Семпер слуга, то они помощники и друзья. Служить человеку его вынудили обстоятельства, а медведи нас любят. Семпер, не задумываясь, оставил бы меня, если бы он понял, что может прожить один. Но он уверен, что может есть только то, что ему дают люди. А медведи не ушли бы от меня, и я к ним очень привязан. Может быть, за то, что они меня так любят». «И кто вас дергал за язык, Хайджинс?» — сказал Рон. «Ведь я офицер колониальной службы. Все равно, рано или поздно, я должен буду вас арестовать. А вы рассказали мне все вещи, по которым я легко смогу установить, кто вас сюда прислал. Мне теперь нетрудно навести справку о том, на какой планете выращивали видоизмененных медведей и где остались потомки медведя по имени Чемпион Кодиака. Теперь я могу узнать, откуда вы прибыли, Хайджинс». Хайджинс поднял глаза от пластинки, на ней покачивалось крошечное телевизионное изображение. «Ничего страшного не произошло», — сказал он добродушно. «Там меня тоже считают преступником. Официально записано, что я похитил этих медведей и скрылся с ними. А на моей родине это самое страшное преступление, которое только может совершить человек. Это даже хуже, чем было конокрадство на Земле в старые времена. Родственники моих медведей очень высоко ценятся. Так что и дома я преступник». Рон внимательно на него посмотрел. «Вы их украли?» — спросил он. «Если говорить откровенно», — ответил Хайджинс, «я их не крал. Но подите докажите это», — он подмигнул Рону и добавил. «Взгляните на пластинку. Хотите знать, что видит Семпер на краю плато?» Рон взглянул наверх, где кружил Семпер. Он уже по опыту знал, что Семпер всегда кричит при виде приближающейся опасности. Вдруг орел метнулся к границе плато. Рон посмотрел на пластинку. Она была размером 4 на 6 дюймов, совершенно гладкая и блестящая. Изображение на пластинке двигалось и поворачивалось, так как аппарат, который нес орел, тоже все время двигался. На мгновение на экране мелькнули крутой горный склон и на нем черные точки. Это были люди и медведи. Затем появилась вершина плато, и на ней они увидели сфиксов. Около 200 чудовищ рысцой бежали по направлению к пустынному ложу плато. Аппарат передвинулся, и Рон увидел новую партию сфиксов. Птица поднялась выше. По краю плато двигались все новые и новые орды. Они выходили из маленькой, образовавшейся от выветривания ложбины. Плато кишело дьявольскими отродьями. Трудно было представить, где они находили достаточное количество пищи. Издали они напоминали стада, рассыпавшиеся по пастбищу. «Они переселяются», — сказал Хайджинс, — «и идут в какое-то определенное место. Я не уверен, что сейчас нам будет удобно пересекать плато, когда там такое скопление сфиксов». Рон выругался. Настроение у него резко переменилось. «Но сигналы все еще доходят», — сказал он. «Кто-то жив в колонии роботов. Можем мы ждать до тех пор, пока кончится переселение?» «Мы ведь ничего не знаем», — сказал Хайджинс. «Какие у них условия, и смогут ли они еще продержаться?» — он показал на пластинку. «Ясно одно. Им очень нужна помощь. И мы, во что бы то ни стало, должны до них добраться. Но в то же время...» Он посмотрел на Сурду Чарли и Ситку, терпеливо стоявших на склоне, пока люди отдыхали и разговаривали. Ситка ухитрился даже найти место и сесть, уцепившись тяжелой лапой за склон. Хайджин смахнул рукой, указывая новое направление. «Пошли», — заторопил он медведей. «В путь! Вперед! Хоп!» Глава четвертая. Они шли по склонам, не поднимаясь до верхнего уровня плато, по которому двигались сфиксы, что значительно замедляло продвижение отряда. Людям казалось, что они забыли, как ходят по ровной земле. Семпер днем парил над головой, не отлетая далеко от них. Когда наступала ночь, он спускался за едой, которую Хайджинс доставал из тюка. «У медведей осталось совсем мало еды», — сказал однажды Хайджинс. «Для них этого недостаточно, но они проявляют благородство по отношению к нам. Вот у Семпера его нет. Он слишком для этого туп. Но его приучили думать, что он может есть только из рук человека. Медведи все лучше понимают, но тем не менее они бескорыстно нас любят. За это они мне и нравятся». Как-то они расположились на отдых на вершине, высоко торчащей над гористой каменной стеной. На камне едва хватало места для всех. Фаранелл заволновалась и стала толкать на Джета в самый безопасный уголок около горного склона. Она готова была столкнуть людей с камня, чтобы устроить медвежонка. Но вдруг Наджет заскулил и стал проситься к Рону. И когда Рон подошел к нему, чтобы его успокоить, медведица, довольная, отодвинулась и зарычала на Ситку и Сурду. Они потеснились и пропустили ее к самому краю скалы. Это был невеселый привал. Все были голодны. Иногда они находили маленькие ручейки, текущие вниз по склону. Медведи напивались, а люди наполняли фляги. Но уже третью ночь не было никакой дичи, и Хайджинс ничего не предпринимал, чтобы достать еду для себя и Рона. Рон молчал. Он тоже начал ощущать то особое духовное родство между медведями и людьми, которое делало медведей не рабами, а чем-то иным. В этом было какое-то новое, свойственное чувство. «Мне кажется, — сказал он мрачно, — что если сфиксы не охотятся по пути наверх, то где-то должна быть и дичь. По-моему, они ни на что не обращают внимания, когда идут шеренгой». Хайджинс задумался. Рон был прав. Обычно во время боя сфиксы выстраиваются цепью, чтобы в любую минуту окружить жертву, которая делала попытки к бегству. Если противник сопротивлялся, они нападали с флангов. На сей раз они поднимались в гору, выстроившись цепочкой один за другим, очевидно уверенно следуя по привычному пути. Ветер дул со склонов, и запах медведей доходил до сфиксов. Но они не сворачивали с намеченного пути. Длинная процессия сине-рыжих дьяволов упорно лезла вверх. О них трудно было думать как о виде плотоядных, делящихся на самцов и самок, и откладывающих яйца, как обыкновенные рептилии на других планетах. «По этой дороге прошли тысячи сфиксов. Мне кажется, что они идут уже несколько дней или даже недель. На пластинке мы видели не менее десятка тысяч. Пересчитать их невозможно. Первые партии, очевидно, сожрали все, что нашли, а остальные... Рон запротестовал. Не может быть в одном месте такого количества плотоядных. Я знаю и вижу, сколько их здесь, но тем не менее быть этого не может. «Ведь они холоднокровные», — сказал Хайджинс, «и им не нужны калории для поддержания температуры тела. Кроме того, многие животные могут долгое время обходиться без еды. Даже медведи погружаются в зимнюю спячку». Он в темноте начал устанавливать приемник. Рон не понимал, для чего он это делает. Передатчик был на другой стороне плато, которое кишело самыми свирепыми и опасными зверями из всех обитателей Лорена II. Всякая попытка пересечь плато равнялась бы самоубийству. Хайджинс настроил приемник. Тут же послышался царапающий резкий треск, затем сигнал. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три тире, три точки. Снова и снова, и так без конца. Хайджинс выключил приемник. «Почему вы не ответили на их сигнал перед тем, как ушли со станции, чтобы подбодрить их?» — спросил Рон. «Не сомневаюсь, что у них нет приемника. Они не ждут, что им ответят в течение многих месяцев. Едва ли они слушают беспрерывно, если живут в туннеле шахты. Они, наверное, иногда делают попытки выскочить, чтобы достать какую-нибудь пищу. И не думаю, что у них есть время и силы для того, чтобы делать сложные приемники и реле». Рон молча его слушал и затем сказал: «Мы должны достать еду для медведей. Наджет ведь только бросил сосать, он голодный». «Да, нужно попытаться», — согласился Хайджинс. «Может быть, и я ошибаюсь, но мне кажется, что сфиксов становится меньше, чем вчера или позавчера. Когда мы будем за пределами их обычных маршрутов, то снова поищем что-нибудь вроде ночного бродяги. Боюсь, что они уничтожили все живое на пути». Однако оказалось, что он был не совсем прав. Ночью Хайджинса насторожило рычание медведей. В темноте раздавались звуки шлепков. Легкий, как перышко, порыв ветра ударил его по лицу. Он тряхнул фонарь, висящий у него на поясе. Все вокруг было окутано беловатой дымкой, которая вдруг растаяла. Что-то темное метнулось в сторону. Затем Хайджинс увидел звезды и пустоту. Вскоре они расположились лагерем. Несколько больших летающих белых существ бросилось к нему. Ситка Пит зарычал во всю мощь своей огромной глотки. Потом раздался бас Фаронелл. Она вдруг высоко подпрыгнула и что-то схватила. Свет погас, прежде чем Хайджинс понял, что произошло. Он сказал только: «Не стреляйте, Рон». Они прислушались. В темноте слышался хруст работающих челюстей. Потом стало тихо. «Смотрите», — прошептал Хайджинс. Рок снова зажег фонарь. Какое-то существо странной формы, бледное, как человеческая кожа, покачиваясь, приближалось к нему. За ним еще. 4, 5, 10. Огромная мохнатая лапа появилась в освещенном круге и выхватила из него летающее привидение. Затем вторая огромная лапа. Хайджинс поднял фонарь. Три огромных кодиака, стоя на задних лапах, смотрели на странных ночных гостей, которые дрожали, будучи не в силах преодолеть притяжение лампы. Они вращались с бешеной скоростью, и поэтому было невозможно подробнее их рассмотреть. Это прилетели те самые отвратительные ночные животные, чем-то напоминающие ощипанных обезьян. Медведи не рычали, они спокойно, с удивительным знанием дела, доставали обезьян и отправляли их в пасть. У ног каждого уже образовались маленькие холмики из останков. Вдруг все исчезло. Хайджинс потушил фонарь. Медведи деловито жевали в темноте. «Эти существа — плотоядные кровопийцы», — спокойно сказал Хайджинс. «Они высасывают кровь у жертвы, как вампиры, причем ухитряются не будить ее. И когда жертва уже мертва, вся братья съедает труп. Но у медведей густая шерсть, и они просыпаются от малейшего прикосновения. Кроме того, они всеядны и едят все, за исключением сфиксов. Я уверен, что эти ночные гости пришли позавтракать. Но обратно они уже не уйдут. Сами они оказались лакомым блюдом для медведей». Рон вскрикнул. Он включил маленький фонарь и увидел, что вся рука у него в крови. Хайджинс вынул из кармана перевязочный пакет, смазал и забинтовал ранку. Рон только сейчас заметил, что Наджет что-то жует. Когда зажгли яркий свет, медвежонок уже делал конвульсивные глотательные движения. Он, очевидно, поймал и съел вампира, присосавшегося к Року. К счастью, ранка оказалась пустяковой. Утром они снова двинулись вдоль крутого откоса плато. Рон все не мог успокоиться и несколько раз говорил: роботы не справились бы с этими вампирами. Да, но можно было бы сконструировать специального робота, который бы следил за ними. Есть же этих кровопийц, вам пришлось бы самому. Что касается меня, то я предпочитаю полагаться на медведей, отвечал Хайджинс. Он шел впереди. Здесь не нужно было сохранять строй, необходимый для путешествия по лесу. Звери легко брали крутые подъемы, так как толстые подушки на лапах помогали им удерживаться на скользких скалах. Хайджинс и Рон с трудом волочили ноги. Дважды Хайджинс останавливался и в бинокль осматривал местность у подножия гор. Высокий пик, торчащий как нос корабля на краю плато, заметно приблизился. В полдень они увидели его над горизонтом в 15 милях от места стоянки отряда. Это был их последний привал. «Проход свободен, внизу нет больше сфиксов», — сказал весело Хайджинс. «И даже не видно больше цепочек на склонах. Теперь нам нужно воспользоваться тем, что одна партия прошла, а вторая еще не появилась. Мне кажется, что мы обошли их дорогу. Посмотрим, что там у Семпера». Он поманил рукой орла, который тотчас же поднялся в воздух. Хайджинс стал смотреть на пластинку. Изображение на экране все время переворачивалось. Через несколько минут Семпер летел над краем плато. Там уже была растительность. Затем земля на пластинке быстро завертелась, и они увидели пятна кустарника. Семпер поднялся еще выше. На экране появилась пустыня, лежащая в середине плато. Нигде не было сфиксов. Только один раз, когда орел резко накренился и аппарат запечатлел плато во всю длину, Хайджинс увидел сине-рыжие точки. Мелькнули какие-то темные пятна, похожие на сгрудившееся стадо. Ясно было, что это не сфиксы, так как они никогда не собирались в такие стада. «Лезем прямо наверх», — сказал Хайджинс. Он был чем-то очень доволен. «Мы здесь пересечем плато. Думаю, что по дороге к вашей колонии мы узнаем нечто интересное». Он сделал знак медведям, и они послушно стали карабкаться выше. Через несколько часов, незадолго до захода солнца, люди достигли вершины. И здесь они увидели дичь. Не очень много, но все же это была настоящая дичь на зеленой, покрытой травой и кустарником окраине пустыни. Хайджинс подстрелил косматое жвачное, которое никак не могло быть коренным жителем пустыни. К ночи стало холодно. Температура здесь была значительно ниже, чем на склонах. Воздух очень разрежен. Рок вдруг догадался. В носовой части горы воздух стоял совершенно неподвижно. Там не было ни единого облачка. Тепло, исходящее от земли, попадало в пустое пространство. Ночью, по-видимому, там было страшно холодно. Он сказал об этом Хайджинсу. «Да, и очень жарко днем», — ответил Хайджинс. «Солнце палит со страшной силой там, где воздух разрежен. А на горах всегда ветер. Днем здесь земля накаляется, как поверхность безатмосферной планеты. На солнце должно быть не меньше 140-150 градусов, а ночью очень холодно». Они вскоре убедились в этом. Еще до наступления ночи Хайджинс разжег костер. Температура упала ниже нуля, и можно было спокойно спать, не опасаясь ночных гостей. К утру люди совершенно закоченели, но медведи спокойно храпели и бодро двигались, когда Хайджинс поднял их. Казалось, они наслаждались утренней прохладой. Ситка и Сурду развеселились и начали бороться, награждая друг друга тумаками, могущими сразу размозжить череп. Наджет внимательно следил за ними и даже чихнул от возбуждения. Фарнелл смотрела на медведей, и в ее взгляде было чисто женское осуждение. Они двинулись дальше. Семпер стал каким-то вялым. После каждого полета он отдыхал на тюке, который нес Ситка. Он сидел на самом верху и оттуда обозревал все время менявшийся ландшафт. Зеленые заросли перешли в унылую пустыню. Семпер сидел с важным видом и упорно не желал летать. Парящие птицы не любят летать, когда нет ветра, облегчающего движение. Хайджинс показал Рону на увеличенном стереофото дорогу, по которой они шли, и место, откуда доходили сигналы о бедствии. «Вы все это мне объясняете на случай, если с вами что-нибудь произойдет?» — спросил Рон. «Может быть, это и имеет смысл, но чем я смогу помочь этим оставшимся в живых людям, даже если доберусь до них без вас?» «Вам смогут пригодиться ваши познания о сфиксах», — ответил Хайджинс. «И медведи будут хорошими помощниками. Я оставил записку на станции. Всякий, кто приземлится на посадочном поле, ведь сигнальные огни включены, найдет указание, как добраться до нас». Рон брел рядом с Хайджинсом, с трудом поспевая за ним. Узкая зеленая полоса границы плато осталась позади, и они шагали по порошкообразному песку. «Послушайте», — сказал Рон, — «меня интересует одна вещь». «Вы сказали, что вас считают похитителем медведей на вашей родной планете. Но вы сами сознались, что это ложь, придуманная для того, чтобы спасти ваших друзей от преследования колониальной службы. А теперь вы каждую минуту рискуете жизнью. Большой риск оставить меня в живых. Теперь вы рискуете еще больше, отправившись на поиски людей, которые смогут подтвердить, что вы преступник. Для чего вы все это делаете?» Хайджинс усмехнулся. «Потому что я не люблю роботов. Мне противно думать о том, что они командуют людьми, заставляют людей подчиняться себе». «Ну и что из этого следует?» — нетерпеливо спросил Рон. «Не понимаю, почему ваша антипатия к роботам могла толкнуть вас на преступление? Тем более, что это неправда. Люди не подчиняются роботам». «Нет, подчиняются», — упрямо повторил Хайджинс. «Я, конечно, человек с причудами, но я счастлив, что могу жить на этой планете по-человечески. Ходить, куда мне хочется, и делать все, что хочу. Медведи — мои друзья и помощники. Скажите честно, Рон, если бы попытка создать здесь колонию роботов не потерпела неудачи, разве люди могли бы жить здесь так, как им хочется? Едва ли. Они строили бы свою жизнь под диктовку роботов. Они вынуждены были бы вечно находиться за заборами, построенными роботами. Они всегда ели бы только ту пищу, которую им выращивают роботы. Человек не может даже подвинуть кровать поближе к окну, потому что роботы, занимающиеся домашней работой, перестали бы действовать. Роботы хорошо обслуживают людей, так как им и положено это делать. Но для этого люди должны только тем и заниматься, чтобы служить роботам». Рон покачал головой. «Ну что ж, это плата за удобство. Пока люди пользуются услугами роботов, они должны довольствоваться тем, что роботы могут им дать. А если вы отказываетесь от этих услуг, я хочу иметь возможность решать самому, а не быть ограниченным в выборе того, что мне предлагают», — возразил Хайджинс. «На моей родной планете когда-то почти добились с помощью оружия и собак право принимать решения самостоятельно. Потом начали приручать медведей, которые частично избавили нас от услуг роботов. Но позже, когда настала угроза перенаселения и места для медведей и собак, да и для людей явно не хватает, человек все больше и больше попадает во власть роботов и вынужден пользоваться тем, что ему может предложить цивилизация роботов. Чем больше мы зависим от них, тем ограниченней наш выбор. И мы не хотим, чтобы наши дети зависели от этих машин и страдали из-за того, что роботы не могут обеспечить их всем необходимым. Мы хотим, чтобы они выросли полноценными мужчинами и женщинами, а не проклятыми автоматами, у которых одна цель в жизни — нажимать кнопки управления роботов, без чего они не могут существовать. И вы считаете, что все это не есть подчинение роботам? Но ведь ваши доводы чисто субъективны, — не соглашался Рон. Не все же чувствуют так, как вы. А я чувствую именно так, — сказал Хайджинс. И не только я. Наша галактика велика, и в ней много неожиданного. Можно с уверенностью сказать, что роботы и человек, который зависит от них, совершенно не подготовлены к столкновению с непредвиденными обстоятельствами, и им не под силу будет справиться с ними. Недалек час, когда нам понадобятся люди, способные преодолеть любые препятствия. На моей планете многие просили разрешить им колонизацию Лорена II. Нам было отказано. Считается, что это слишком опасно. Но люди, если они настоящие люди, могут освоить любую планету. Я поселился здесь для того, чтобы изучить условия местной жизни. Особенно меня интересуют сфиксы. Со временем мы собирались вторично просить разрешения, уже после того, как у нас будут доказательства, что возможно жить на этой планете и справиться даже с этими чудовищами. Я уже добился кое-каких успехов. Колониальная служба дала разрешение на создание колонии роботов. Но где же она? Рон не сдавался. Вы выбрали неверный путь, Хайджинс, построив нелегальную станцию. Ваш исследовательский пыл, конечно, не может не вызывать восхищения. Но, к сожалению, он направлен был не туда, куда нужно. Я хорошо понимаю, что именно такие пионеры, как вы, впервые покинули планету и отправились к звездам, но... Сурду вдруг встал на задние лапы и понюхал воздух. Хайджинс придвинул к себе ружье, а Рон даже снял предохранитель, но тревога оказалась ложной. Все было тихо. «Собственно говоря», — продолжал Рон раздраженно, «вы говорите о свободе и равенстве, вещах, которые многие считают областью политики. Вы даже утверждаете, что это больше, чем политика. Принципиально я с вами согласен. Но у вас все это звучит как какой-то религиозный выверт». «Самоуважение», — сказал Хайджинс. «Может быть, вы...» Фаранелл зарычала и стала носом подталкивать Наджета поближе к Рону. Она фыркнула на него и рысцой пустилась бежать туда, где уже выстроились Ситка и Сурду, лицом к широкой части плато, на которой ранее скапливались сфиксы. Хайджинс, приставив ладонь к глазам, стал вглядываться в том направлении, куда смотрели медведи. «Они что-то учуяли», — сказал он тихо. «Но, к счастью, нет ветра. Впереди какой-то холм. Пошли туда, Рон». Он побежал вперед. Рон с Наджетом последовали за ним. Они быстро взобрались на невысокий, поросший кривыми кактусообразными кустами холмик, торчавший на высоту 6 футов из окружающего песка. Хайджинс в бинокль оглядел местность. «Один сфикс», — сказал он, — «всего один». «Это не менее странно, чем огромные стаи от сотни до тысячи голов, которые мы видели». Он послюнил палец, поднял его и сказал: «Ни малейшего ветерка». Потом снова приложил к глазам бинокль. «Сфикс не знает о том, что мы здесь. Он удаляется. И больше ни одного не видно». Хайджинс стоял в нерешительности, покусывая губы. «Послушайте, Рон», — сказал он наконец. «Мне бы хотелось убить этого одинокого сфикса и выяснить одну вещь. И половина шансов за то, что удастся сделать очень важное открытие». «Я хочу попробовать. Но придется бежать туда. Если окажется, что я прав...» Он взглянул на часы. «Но нельзя терять ни минуты. Все должно быть сделано очень быстро. Поэтому я хочу добраться туда верхом на Фаранелл. Ситка и Сурду без меня здесь не останутся. Но Наджет не может так быстро бегать. Вы не побудете с ним, Рон?» У Рона перехватило дыхание. Но он спокойно сказал: «Вы ведь всегда хорошо знаете, что вам следует делать, Хайджинс. Смотрите в оба. Если что-нибудь увидите вдалеке, стреляйте, и мы моментально вернемся. Не ждите, пока опасность будет близко. Стреляйте сразу». Рон кивнул головой. Ему было трудно разговаривать. Хайджинс подошел к приготовившимся к бою животным, взобрался на спину Фаранелл и крепко ухватился руками за густую шерсть. «Ну пошли!» — крикнул он. «Хоп!» 3 кадиака понеслись с бешеной скоростью. Хайджинс трясся и подпрыгивал на спине у Фаранелл. Неожиданный поход поднял Семпера с места. Он изо всей силы захлопал крыльями и взлетел вверх, а затем неохотно последовал за медведями, летя над самой головой Хайджинса. Дальнейшие события разворачивались очень быстро. Кадиак, когда это необходимо, может бегать со скоростью лошади. Медведи мгновенно одолели полукилометровое расстояние, отделявшее их от сине-рыжего гада. Сфикс встретил их рычанием. Хайджинс выстрелил, не слезая со спины Фаранелл. Выстрел и взрыв пули слились в один звук. Огромное рогатое чудовище подпрыгнуло и испустило дух. Хайджинс соскочил с медведицы и стал что-то делать на земле, где лежал мертвый сфикс. Семпер, перевернувшись в воздухе, накренился и стал снижаться. Склонив на бок голову, он наблюдал за Хайджинсом. Рон, не отрываясь, следил за движениями Хайджинса. Ситка и Сурду безучастно бродили вокруг, в то время как Фаранелл с любопытством смотрела на хозяина, который производил какую-то непонятную операцию над трупом сфикса. На холме тихо скулил Наджет. Рон потрепал его по голове. Наджет заскулил еще громче. Рон видел, как Хайджинс выпрямился и шагнул к Фаранелл. Затем он влез на нее. Ситка повернул голову и стал смотреть в ту сторону, где стоял Рон. Казалось, что он почуял что-то подозрительное. Затем отряд двинулся обратно к холму. Сэмпер бешено хлопал крыльями и кричал, хотя воздух был совершенно неподвижен. Перевернувшись несколько раз, он опустился на плечо Хайдженса и вцепился в него когтями. Наджет вдруг истерически завыл и прижался к Рону как щенок, который в минуту опасности старается прижаться к матери. Рон упал и увлек за собой медвежонка. Он только видел, как мелькнула чешуйчатая шкура, и воздух огласился редкими, пронзительными визгами сфикса, сделавшего гигантский прыжок по направлению к Рону. Но зверь не рассчитал и прыгнул слишком далеко. Рон и Наджет мгновенно вскочили на ноги. Рон еще не успел осознать, что произошло и что означает дьявольский визит, как Ситка и Сурду уже летели обратно со скоростью ракеты. Фаранел громко завыла, и мохнатый медвежонок, спотыкаясь, со всех ног бросился к матери. Рок поднялся на ноги и схватился за ружье. Сфикс был совсем близко. Пригнувшись, он пристально наблюдал за удирающим медвежонком, готовясь его преследовать. Рон стал размахивать ружьем перед носом Сфикса, а затем яростно ударил его. Сфикс завертелся и сбил Рока с ног. Трудно удержаться на ногах, когда адское чудовище весом в сотни фунтов с яростью и злобой дикой кошки со всей силой ударяется в грудь. Но в эту минуту появился Ситка Пит. Животное встало на задние лапы и с громовым рычанием, как древний герой, вызывающий врага на битву, двинулось на Сфикса. Подоспел Хайдженс. Он не мог стрелять, пока Рон был так близко от чудовища. Фаранел мотала головой и рычала, раздираемая с одной стороны желанием успокоить Наджета, а с другой — разорвать обидчика, осмелившегося напасть на ее чадо. Сидя на спине у Фаранел с Сэмпером, идиотски цепляющимся за его плечо, Хайдженс беспомощно смотрел, как Сфикс бросался и плевал на Ситку. Хищнику стоило только протянуть лапу, и от Рона ничего бы не осталось. Глава 5. Они поспешили уйти от этого места, хотя Ситку нелегко было оторвать от его жертвы. Он крепко зажал ее в зубах и пытался со всего размаху ударить о землю. Он, казалось, был вдвойне разъярен из-за того, что Сфикс осмелился обидеть человека, с которым все медведи Кодиака состояли в духовном родстве. Но Рон получил только легкие царапины. Он смешно подпрыгивал и, не переставая, ругался. Хайдженс подсадил его на спину Сурду и велел крепко держаться. Но Рон сердито запротестовал. «Черт возьми, Хайдженс! У Ситки глубокие раны! Эти ужасные когти могут быть ядовитыми!» Но Хайдженс в ответ только прикрикнул на медведей, и они продолжали свой путь. Прошли не более 2 миль, как Наджет отчаянно завизжал от усталости. Фаранел решительно остановилась и стала его облизывать. «Мы можем передохнуть», — сказал Хайдженс, «учитывая, что сейчас нет ветра и основная масса этих тварей на плато. Может быть, они чем-нибудь очень заняты и даже ослабили бдительность». Однако он соскользнул на землю и вытащил антисептический пакет и банку с мазью. «Сначала Ситку», — сказал Рон. «Я могу потерпеть». Хайдженс промыл раны огромного медведя. Они оказались пустяковыми. Ситка был испытанным бойцом. Затем он смазал все царапины на груди Рона. Мазь пахла озоном и жгла так сильно, что у Рока захватило дух. Но он мужественно все терпел и только сказал. «Я сам виноват, Хайдженс. Я следил за вами вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Я не мог понять, что вы делали». «Я сделал быстрое вскрытие», — ответил Хайдженс. «К счастью, первый сфикс оказался самкой, как я и думал. Она собиралась откладывать яйца. Теперь я, наконец, знаю, куда они двигаются и почему они здесь не охотятся». Он наложил пластырь на грудь Рона, и вскоре они снова двинулись на восток, оставив позади мертвых сфиксов. Сэмпер летал над головой и хлопаньем крыльев выражал свое возмущение тем, что ему не разрешили ехать на спине у Ситки. «Я уже вскрывал их и раньше», — сказал Хайдженс. «О них почти ничего не известно. А ведь необходимо получить целый ряд сведений, чтобы люди когда-нибудь смогли здесь жить». «С медведями?» — спросил насмешливо Рон. «Да, конечно», — ответил Хайдженс. «Дело в том, что сфиксы приходят сюда в пустыню размножаться. Они здесь спариваются и откладывают на солнце яйца. Это их заветное место. Ведь тюлени всегда возвращаются в одно и то же место для спаривания. Их самки в это время неделями не едят. Кета для размножения возвращается в родные реки. Рыбы тоже голодают и, в конце концов, после нереста погибают. А угри, я привожу примеры из жизни на земле, Рон, проплывают не одну сотню миль до Саргассова моря, чтобы вывести потомство и погибнуть. К несчастью, сфиксы не умирают. Но совершенно очевидно, что у них тоже есть унаследованное еще от их предков место размножения. И они приходят сюда на плато класть яйца. Рон продолжал идти. Он был зол на себя за то, что забыл об элементарной предосторожности. Он чувствовал себя и здесь, в чужом мире, слишком спокойно, так как привык к таким условиям жизни, которые окружают людей цивилизации, создаваемые роботами. Он не реагировал, когда даже медвежонок почувствовал опасность. «А теперь, — сказал Хайджинс, — мне не мешало бы иметь оборудование, которое было у ваших роботов. При помощи техники, я уверен, мы сделаем первые шаги к освоению этой планеты и созданию нормальных условий жизни на ней». «С помощью чего?» — переспросил Рон. «Техники», — сказал нетерпеливо Хайджинс. «Мы найдем много машин в колонии роботов». Роботы оказались беспомощными, потому что они не могли активно бороться со сфиксами. Они и впредь будут вести себя не лучше. Но если убрать роботов, машины вполне пригодны. Они ведь не чувствительны к смене температуры. Рон шел молча. «Вот уж не думал, что вам понадобятся машины, сделанные руками роботов», — наконец сказал он. Хайджинс обернулся. «Ну а что в этом ужасного?» — спросил он. «Я не против того, чтобы люди заставляли машины выполнять свои желания, и роботы, когда они используются по назначению, не так уж плохи. Но есть вещи, с которыми роботам не справиться. Только человек может управлять огнеметными орудиями и стерилизаторами почвы, чтобы как следует выжечь все вокруг и уничтожить семена ядовитых растений. Мы сюда еще вернемся, Рон, и уничтожим посев этих дьявольских отродий. И если каждый год мы будем стерилизовать почву, то со временем совсем сотрем сфиксов с лица планеты. Я уверен, что у них есть другие места для откладывания яиц. Мы все их отыщем и превратим Лорен в планету, где люди смогут жить по-человечески». Рон язвительно заметил. «Если вы уничтожите сфиксов, то тем самым обезвредите планету для роботов». Хайджинс рассмеялся. «Вы видели только одного ночного бродягу», — сказал он. «А вы забыли об обитателях горных склонов. Они вполне в состоянии выпустить из вас кровь, а потом устроить пиршество над вашим трупом. Сознайтесь, Рон, могли бы вы отправиться в путешествие с роботом в качестве телохранителя? Сомневаюсь. Люди не смогут жить на этой планете, если защита их будет зависеть от роботов. Вы еще вспомните мои слова». Только через 10 дней люди нашли колонию. За это время им пришлось выдержать не одну схватку со сфиксами. Они убили несколько оленеподобных животных и каких-то незнакомых косматых жвачных. В колонии они прежде всего отправились на поиски оставшихся в живых людей. Их было трое, заросших и израненных. Когда упал электрический забор, двое из них находились под землей в туннеле, где устанавливали новый пульт управления роботами, которые должны были работать в шахтах. Третий надзирал за рудными разработками. Обеспокоенные тем, что прервана связь с колонией, они направились в бронированной машине к лагерю, чтобы выяснить, что произошло. У них не было с собой оружия, и только это спасло им жизнь. На территории колонии они нашли невероятное количество беснующихся сфиксов. Звери сквозь броню почуяли людей, но пробить ее не могли. Колонисты прекратили всю добычу руды и решили использовать для борьбы со сфиксами, управляемых на расстоянии роботов. Но роботы не могли справиться с незнакомым заданием. Несчастные смастерили маленькие ручные гранаты и наполнили их ракетным топливом. Несколько обожженных сфиксов с визгом убежало прочь. Но гранаты эти не могли убить ни одного сфикса. Хуже всего оказалось то, что на их изготовление ушел почти весь запас горючего. В конце концов, колонисты забаррикадировались в туннеле. Остатки топлива они хранили для устройства сигнализации на случай, если их будет разыскивать корабль. Люди были заключены в шахте, как в тюрьме. Строго распределив оставшиеся запасы пищи, Они терпеливо ждали спасения, почти утратив всякую надежду. И с ненавистью созерцали неподвижные фигуры металлических роботов, которые из-за отсутствия топлива не могли выполнять даже ту единственную работу, на какую они были способны. Увидев Хайдженса и Рока, колонисты заплакали. Роботы и все с ними связанное вызывали у них едва ли не большее отвращение, чем сфиксы. Хайдженс дал им оружие, которое достал из мешка, и они двинулись к мертвой колонии. По дороге они убили 16 сфиксов, а на расчищенной роботами площадке, уже начинающей зарастать травой, они обнаружили еще 4. В самых разных местах лежали останки несчастных колонистов. В бараках и на складах они нашли небольшие запасы пищи. Сфиксы уничтожили почти все пластикатовые пакеты со стерилизованными продуктами, но не тронули металлических ящиков. Топливо, к счастью, было цело. Повсюду стояли и лежали сверкающие металлом роботы, казавшиеся готовыми в любую минуту приступить к работе. Но они были неподвижны, и вокруг них уже поднималась молодая поросль. Люди даже не посмотрели на роботов. Переоборудовав огнеметательные машины так, чтобы ими можно было управлять без помощи роботов, они наполнили их доверху горючим. Затем отыскали и привели в порядок гигантский стерилизатор, специально сконструированный для уничтожения растений, которые роботы не могли выполоть. Закончив все, они направились к плато. За несколько дней колонисты совсем избаловали Наджета. Они с радостью приветствовали все, что хотя бы в будущем могло обратиться против сфиксов, и поэтому все время кормили и ласкали его. По следам сфиксов они добрались до вершины плато. Сэмпер помогал выслеживать чудовищ. Сфиксы всякий раз с визгом и воем нападали на отряд. Медведи ловко отражали их атаки, в то время как Хайджонс и Рон пускали в ход новые орудия. Стерилизатор оказался пригодным и для уничтожения яиц сфиксов. Его диатермические лучи безошибочно попадали в цель. В руках человека машина превратилась в боевое орудие. Ни один робот не сообразил бы, когда и против какой мишени можно его использовать. Груды опаленных трупов привлекали сфиксов со всего плато, даже когда не было ветра. Они приходили повыть над мертвыми сородичами. Уцелевшие колонисты расположили орудия вокруг скопища мертвых исчадий ада и потоками огня встречали вновь пришедших. По расчетам Хайдженса, они уничтожили большинство сфиксов в этой части пустыни. Немало их, очевидно, оставалось еще в других местах, но на очищенной территории можно было спокойно жить, не опасаясь новых нашествий, так как лучи стерилизатора проникали через толстый слой песка и навсегда обезвреживали смертоносные яйца. К тому времени, как были закончены работы, Хайдженс и Рон устроили на краю плато лагерь и поселились там с медведями, предоставив колонистам возможность отомстить за убитых товарищей. Однажды вечером Хайдженс прикрикнул на Наджета, который обнюхивал мясо, жарящееся на вертеле над костром. Наджет жалобно заскулил и отправился искать защиты у Рона. «Хайдженс!» — с усилием начал Рон. «Пора поговорить нам о наших делах. Я инспектор колониальной службы, а вы нелегальный колонист. Мой долг арестовать вас». Хайдженс посмотрел на него с любопытством. «Вы предложите мне отступное, если я выдам своих сообщников?» — спросил он тихо. «Или мне нужно будет доказывать, что я не обязан давать показания против своей совести?» «Оставьте этот тон, Хайдженс», — сказал раздраженно Рон. «Всю жизнь я был честным человеком. Но больше я не верю, что роботы пригодны во всех условиях. Здесь не место для них. Все было с самого начала неверно. Сфиксы уничтожили колонию, потому что роботы не смогли с ними справиться. Здесь должны жить только люди и медведи. В противном случае людям придется проводить всю жизнь за сфиксонепроницаемыми заборами и довольствоваться тем, что будут производить роботы. А здесь очень много интересного, и люди будут лишены всего этого. Мне кажется, что жить на таких планетах, как Лорен II, в полной зависимости от роботов, значит проявлять неуважение к себе». «Надеюсь, вы не становитесь религиозным?» — сухо спросил Хайдженс. «Вы прежде пользовались этим термином для определения самоуважения». Сэмпер вскрикнул, так как Ситка подошел к огню и чуть не наступил на него. Медведь стал втягивать в себя ароматный запах мяса. Хайдженс грубо закричал на него, и он снова уселся, не сводя глаз с куска мяса и все время облизываясь. «Вы так и не дали мне закончить», — сердито сказал Рок. «Я инспектор колониальной службы, и в мои обязанности входит проверка того, что сделано на планете до высадки основной партии колонистов. Первым делом я должен составить подробный отчет о колонии роботов, для обследования которой я сюда прибыл. А колония фактически уничтожена. И как я теперь понимаю, это не случайность. Все было запланировано неверно. Колония не могла удержаться здесь». Хайджинс усмехнулся. Надвигалась ночь. Он перевернул вертел. «В случае необходимости колонисты имеют право обратиться за помощью к любому проходящему мимо кораблю». «Естественно, что...» «Я всегда был честным человеком, Хайджинс. И я напишу в отчете, что колония, созданная согласно намеченному плану, оказалась нежизнеспособной и была уничтожена. Все погибли, за исключением трех человек, которые спрятались и подавали сигналы о бедствии. Ведь все именно так и было. Вы сами это знаете». «Продолжайте», — насмешливо сказал Хайджинс. Рон снова начинал сердиться. «И совершенно случайно, случайно, заметьте это, корабль, на борту которого находились вы, Ситка, Сурду, Фарунелл и, конечно, Наджет и Семпер, уловил сигналы о бедствии. Вы приземлились, чтобы помочь колонистам. Так все и было. И ваше пребывание здесь вполне законно. Ведь незаконным во всем этом деле было только то, что вы оказались здесь в тот момент, когда понадобилась ваша помощь. Но мы сделаем вид, что вас здесь не было». Хайджинс повернул голову и стал всматриваться в сгущающийся мрак. Затем он спокойно произнес: «Я бы не поверил этой истории, если бы мне ее рассказали. А вы думаете, что в колониальной службе поверят?» «Они не дураки», — резко ответил Рон. «И, конечно, они не поверят. Но когда они прочтут в моем отчете, что в результате самых невероятных событий представляется реальная возможность заселения этой планеты, то они посмотрят на это дело иначе. Я им докажу, что колония роботов без людей на Лорене II — чистейшая ерунда, и что только люди с помощью медведей могут сделать планету пригодной для высадки колонистов по нескольку сот в год. И когда это станет реальным...» Тень Хайджинса как-то странно затряслась. Сидящий недалеко от костра Сурду с надеждой нюхал воздух. На яркий свет уже слетелись бесшерстные порхающие существа, которых медведи легко сбивали лапами на землю и потом с аппетитом съедали. «В моем отчете», — продолжал Рон, — «будет слишком много заманчивых предложений, и он будет иметь вес. Организаторы колонии роботов вынуждены будут совсем согласиться, так как иначе они погорят, а ваши друзья их поддержат». Хайджин стрясся от смеха. «Вы низкий лжец, Рок», — наконец сказал он. «Ведь очень неразумно и непредусмотрительно с вашей стороны ставить пятна на свою безупречную репутацию только для того, чтобы выручить меня из беды. Вы ведете себя не как разумное животное, Рон. Но я знал, что из вас не выйдет разумного животного, когда наступит трудный момент». Рон смутился. «Но это единственный выход из создавшегося положения, и, по-моему, он вполне приемлем». «Я принимаю его», — сказал, улыбаясь Хайджинс, — «с благодарностью, так как это даст возможность нескольким поколениям людей жить по-человечески на этой планете. Я принимаю его еще и потому, если хотите знать правду, что это спасет Сурду, Ситку, Нел и Наджета, которых я незаконно привез сюда». Что-то мягкое ткнулось в колени Рона. Медвежонок толкал его, чтобы поближе придвинуться к лакомому куску. Наконец ему удалось протиснуться к огню. Рон покатился по земле, но Наджет ничего не замечал. Он упоенно вдыхал запах мяса. «Шлепните его как следует», — посоветовал Хайджинс. «Он сразу отодвинется». «Ни за что!» — возмутился Рон, не двигаясь с места. «Ни за что! Он мой друг!»